К обеим сторонам дороги подходил густой дубовый лес, она была пустынной. Сбросив перед очередным поворотом газ, он краем глаза заметил в листве дерева на другой стороне солнечный зайчик. В тот же миг оттуда раздался выстрел, мотоцикл съехал в кювет, с него сползло тело. Через минуту, озираясь по сторонам, к тихо постукивающему цундапу приблизились двое в черной униформе и с трезубцами на кепи. Один держал в руках шмайсер, другой – снайперскую винтовку. «Гарнаты в целых москаля, Петра», – хохотнул тот, что с автоматом. «С егодня цедру», – начал второй и не закончил. Из-за мотоцикла трижды грохнуло, оба повалились на дорогу. «Так-то лучше», – поднялся за коляской капитан, отряхивая колени. «Вставай, Рекс, хватит притворяться». Лежавшая рядом овчарка вымахнула на дорогу и обнюхала лежавших. В первых сумерках они въехали в город. Глава 3. Горы Украины. Над Карпатами плыли звуки трембиты 28, опускаясь на покрытые легкой дымкой буковые леса и зеленые, с горными речками полонины 29. Цу-ю-ю-у. Уносились в прозрачный воздух, а потом возвращались эхом. На одной из полонин, на дальнем склоне белела отар овец, внизу стояла бревенчатая пастушья колыба 30 с двухскатной, из гонта 31 крышей. Рядом с постройкой, на домотканом ковре с узором сидели трое, пили мутный самогон и закусывали соленой брынзой. Первый был толстяк лет 40, во френче УПА 32 с погонами сотника, на втором, усатом, чернел полицейский мундир с желтыми отворотами, а у самого молодого, с косым шрамом через лоб на петлицах мундира белели вздыбленный лев и руны. В нескольких метрах от них горел костер, над которым парил котел, в таких пастухи варит сыр. Там, в котле, по горло в воде сидел связанный человек. Был он в рваной гимнастерке и с раной на голове. Сутки назад лейтенанта НКВД захватили при конвоировании в хуст арестованного бандпособника. Двух ехавших с ним бойцов убили, Виллис 33 сожгли, а офицера взяли с собой для экзекуции. «Ну шо, москаль, припекает?» — спросил, опорожнив очередную чарку, сотник. «Сволочь!» — прохрипела из воды. Эсэсовец довольно загоготал и последовал его примеру, а полицай нахмурился. «Человека варить нельзя», — мрачно сказал он. «Человека нельзя, а москаля можно», — парировал сотник. «Именно», — поддержал его эсэсовец и обернулся к колыбе. «Василь». Из дверей возник старый овчар в гуцульской свитке 34. Поклонился, «слушаю». «Подкинь дров», — кивнул эсэсовец в сторону костра. Овчар скрылся за постройкой, вернулся с охапкой сучьев и, отворачивая лицо от котла, выполнил приказ. Через несколько минут вода в котле забурлила, сидящие внимательно наблюдали, а потом в небо полетел крик. Длился он бесконечно долго, на самой высокой ноте пресекся. Быстро сдох, разочарованно вздохнул сотник. «Наверное, грешил много», — ощерился провидник 35. «Василь», стоявший в нескольких шагах от котла гуцул, вздрогнул. «Когда уедем, зароешь эту погонь в землю». Затем все трое стали обсуждать предстоящую ночную акцию 36 по ликвидации группы самообороны, созданной из бывших фронтовиков в одном из ближних сел. Ко времени описываемых событий организация украинских националистов и ее боевая организация УПА представляла собой грозную силу, созданная четверть века назад в Праге бывшими офицерами австро-венгерской армии, а он имела четкую систему связи и административную структуру. Затем в 30-х годах основателям помогали итальянская тайная полиция, немецкая служба безопасности СД и военная разведка Абвер, готовившая кадры в своих школах под Берлином и в Варшаве. Эту структуру они доработали и отшлифовали. В 1943 году совместный проект запустили на полные обороты. Советской армии пришлось затем уничтожать УПА численностью более 100 тысяч человек. Чтобы иметь возможность содержать такую армию, ОУНовцы поступали следующим образом. Брали за административную единицу село, в котором имелось не менее 200 дворов. Если не набиралось столько, объединялось несколько, до нужного количества. Далее националисты действовали по тройственной системе, то есть три села объединялись в станицу, три станицы в подрайон, три подрайона в район, три района в надрайон, три надрайона в Виддел. Надрайон и Виддел являлись областными структурами, а вся территория Украины делилась на четыре части – луча. Во главе их стоял центральный провод ОУН во главе с провидником. Основным являлся луч Захид, включающий в себя Галичину 37 с Закарпатьем, другие считались второстепенными и поддержкой местного населения не пользовались. Структура имела уровни и звенья. Низовым являлось село, основа всей системы. На его базе существовали различные мастерские по всем видам ремонта, цеха переработки сырья и пошива одежды. Вся хозяйственная часть напоминала колхозы с совхозами. После начала войны бандеровцы не стали ликвидировать эти организации, а использовали как очень удобные для себя структуры. У них была жесткая плановая система. Заранее давалось задание, кто и что должен вырастить, посадить, заготовить, а осенью сдать. Всей службой заготовки в селе руководил господарчий, который был главным заготовителем, хозяйственником. После заготовки все сдавалось под расписку станичному села. Тот был в роли председателя колхоза, ведающим всеми ресурсами. Как правило, вся продукция хранилась в лесу, в схронах, на высоком, сухом, хорошо замаскированном месте. Все тщательно учитывалось, велись записи по приходу и расходу материальных ценностей, и станичный точно знал, какими запасами и на какое число людей он располагает. При надобности он ехал в лес, доставлял оттуда нужное количество припасов и распределял среди тех домов, у которых были на постое боевики. Обычно на селе стоял рой, соответствующий по числу взводу, поэтому размещение боевиков в селе не ложилось нагрузкой на семьи. Снабжением одежды и продовольствием занимался станичный. Особенностью являлось то, что все подразделения делились на две части, мужскую и женскую. У каждой имелись свои господарчие со станичным. Женщины занимались ремонтом и пошивом одежды, стиркой белья, перевязочного материала, уходом за ранеными. Среди населения села в обязательном порядке велась работа по разъяснению идей украинского национализма, которой занимались политработники ОУН. Помогали им в этом все священники греко-католической церкви, проповедуя послушание защитникам, несущим свободу и благополучие. В каждом селе имелся пункт связи, находящийся в добротной оселе, владельцы которой именовались пунктовыми. На нем неслось круглосуточное дежурство, так как в любое время дня и ночи мог появиться связанный с шифрованным донесением. Связанными в большинстве случаев являлись молодые девушки, легенда перемещения которых по маршруту тщательно отрабатывалась. Широко использовалась система условных знаков для внешних наблюдателей, находящихся вдоль дороги от села к селу в пределах видимости друг друга. В этой роли выступали мальчишки. Они же использовались для наблюдения за передвижением и местами дислокации советских войск. Следующий уровень – станица, объединение трех сел. Ее руководство находилось в одном из них. Состояло из станичного, ведавшего размещением, постоим и снабжением всем необходимым сотни УПА, а также господарчего, обеспечивающего заготовки припасов в этих селах. В каждой станице находилась боевка службы безопасности из десятка человек, тщательно законспирированных, по виду местных жителей. Они отличались предельной жестокостью, убивая при малейшем подозрении на сотрудничество с советской властью. Имелся в них исследователь, получавший сведения от информаторов в селах, обрабатывавший их и при надобности передававший в СБ станицы или выше. Содержатели пункта связи имели выход на вышестоящих коревников и использовали в работе до 20 связных. При этом активно велась идеологическая работа с населением. Для каждого возраста и пола имелся свой наставник, снабжающий подопечных агитационными материалами. На уровне подрайона и района в УПА содержались кош и курень, соответствующие по численности стрелковому полку. Первый отличался от второго наличием артиллерии, а также механизированной техники. Районное с подрайонным руководство находилось в крупных селах, там же располагались штаб и командование куреня. При необходимости они могли уйти в лес, где имелись построенные при участии немецких инженеров бетонированные бункеры, хорошо замаскированные, с водоэлектроснабжением. На этих уровнях в ОУНУПА существовала и своя прокуратура со следственным аппаратом, состоящая из выпускников юридических факультетов Львовского, Варшавского и Краковского университетов, украинцев по национальности, работавших в тесной связке с районными боевками службы БСПК. Для проведения следствия имелись тайные тюрьмы, где содержались и подвергались пыткам задержанные. В состав районной боевки входили 10-15 хорошо обученных и вооруженных лиц, по своей сути палачей, выполнявших карательные операции по распоряжению своего коменданта. Тот в свою очередь получал сведения для проведения акций от следователей с прокурорами. Получали их и от своих людей, состоящих на мелких административных должностях в сельских и районных советах, на постах бригадиров, а также председателей колхозов. В городских военкоматах и НКВД это были обычно технические работники, уборщицы, истопники, секретари-машинистки, повара в столовых для персостава. Призывом ВУПа руководили коменданты мобилизационных отделов. Если в ней происходили ощутимые потери, по каналам связи станичным передавались требования на мобилизацию нужного количества людей, уклонение от призыва каралось расстрелом. Особое внимание уделялось сотне видважных юнакев и такой же сотне видважных девчат при отделе особого назначения. Это была настоящая кузница кадров АУНУПа. Вся молодежь делилась на три возрастных группы – 10-12 лет, 13-15 лет и 16-18 лет. У каждой имелись свои задачи, действия и специализация. Самых младших использовали в качестве наблюдателей, разведчиков и связных, остальных как диверсантов. Хорошо оборудованные районные госпитали на сотню тяжелораненых бандеровцы держали в труднодоступной лесной местности. Надрайонное руководство в целях конспирации находились обычно в лесу, в своих бункерах, где имелось все для автономной жизнедеятельности. Электрическое освещение, водопровод и канализация, а также радиосвязь с западными кураторами. Помимо прочего существовали школы младших командиров и политических воспитателей. Центральный провод АУНУПа находился в лесах Блевальского района Равенской области в хорошо оборудованном бетонном укрытии со всеми удобствами, возведенном под наблюдением инженеров вермахта. В городах влияние националистов было гораздо меньше, чем на селе. Там имелась только служба внешнего наблюдения и связные. К тому же городское население, более грамотное и лучше разбиравшееся в политической обстановке, сотрудничать с бандеровцами не желала. Когда над вершинами Карпат заиграла красками вечерняя заря, а на окрестности опустились тени, полонина была пустая. Отара на дальнем склоне исчезла за отрогом, на месте костра дотлевали угли. Тройка, казнившая лейтенанта, на заседланных вороных конях спускалась в долину. Примерно через час они въехали на окраину села, где из кустов лещины вышли два человека в мазепинках 38 и с винтовками. «Слава Граим!» – негромко сказал один. «Граим слава!» – ответили с сидел. Затем всадники спешились и, оставив лошадей дозору, прошли за дами к стоявшему в центре костелу, ступили внутрь. Меж рядами лавок направились к алтарю, перекрестились на распятого Христа, а потом исчезли за неприметной дверью. В комнате при свете горящей свечи комнате сидели двое. Греко-католический священник в рясе и молодой парубок с ППШ, за поясом которого торчали две гранаты с длинными рукоятками. Снова прозвучала Граим слава, вошедшие уселись напротив. «Докладай, лезь», — прохрипел парубку сотник. Тот, наклонившись, сообщил, что дома Ястребков 39 окружены, хлопцы готовы к акции. «Хорошо», — кивнул чубатой головой сотник. «Начинайте, лезь», а с ним эсэсовец и полицай встали и вышли. Через короткое время в разных местах села гулко прогремели взрывы, затрещали выстрелы, потом все стихло. «Кончили предателей», — довольно ухмыльнулся сотник. Священник, по волчьи блеснув глазами, смиренно перекрестился. Затем в храме послышались шаги, дверь, скрипнув, отворилась. «Ну как, лезь?» — повернул голову начальник. Покидали в окна гранаты, а затем добили, утер рукавом лоб. «Всех? Нет. В последней хате захватили одного и его семью. Пойдем», — грузно встал с лавки. «Дом, о котором говорили, стоял на окраине села, в глубине сада. Рамы выбиты взрывом, дверь сорвана с петель. У белиной, с пулевыми отметинами стены в ночной сорочке дрожала молодая женщина с младенцем на руках. Рядом лежал окровавленный мужчина. Вокруг стояли несколько бандеровцев во главе с эсэсовцем. «Живой?» — кивнул на лежащего сотник. «Ну да», — ответил тот. «Начинать? Приступайте с Богом». Носитель рун, он же начальник СБ, показал двоим, стоявшим ближе, на поднятой колодезной журавель усадьбы. Те ухватили раненого за ноги, волоком протащили по двору, и вскоре ястребок раскачивался в ночном небе. «Щенка!» — приказал избист здоровенному, с низким лбом детине. Тот шагнул к рыдающей женщине, вырвал младенца и, ухватив за ножки, размозжил голову о косяк двери. «Ну а эту?» — взглянул сотник на потерявшую сознание мать. «Отдай хлопцам, пускай потешат души». Затем они с избистом и лисем пошагали по ночной улице к костелу. Хаты с погашенными оконцами слепо глядели вслед. По небу плыла желтая луна, а потом скрылась в облаках, затянувших небо. Ближе к рассвету в соседней Ивано-Франковской области на поросшем грабами склоне майор в защитной фуражке наблюдал в бинокль раскинувшееся внизу село. Рядом лежал с полевой рацией ефрейтор. Слева и справа виднелись пилотки бойцов с оружием на изготовку. Опустив бинокль, майор взглянул на наручные часы, встал, сделал отмашку, и по склону, охватывая низину кольцом, вниз двинулись солдаты. Когда они достигли середины склона, где-то на окраине хлопнул выстрел, цепь ускорилась. Рота вошла в село, началась зачистка. Следуя от двора к двору, бойцы тщательно осматривали хаты и надворные постройки, ворошили щупами островерхие стога сена на подворьях. Хозяева стояли у дверей хаты, кто хмуро, кто испуганно, за всем наблюдали. «Что ищет пан офицер?» Подошел к майору, сдернув с головы шляпу, пожилой мужик в овечьей безрукавке. «А ты вроде не знаешь», — прищурился тот, — «у вас на селе боевка, вот вам крест нету», — перекрестился селянин. «Ну-ну», — хмыкнул командир и приказал руководившему бойцами лейтенанту. «Голышев, продолжайте». Тщательно прочесали все село, боевиков нигде не было. Между тем информация была достоверна и получена из надежного источника. Кроме того, в кустах у спускавшейся в село дороги бойцы ликвидировали секрет, но, к сожалению, один бандит успел поднять тревогу. А чуть позже к майору подошел Голышев. «Мне сейчас в одной хате девчина шепнула, а не в колодце, что в проулке. Вон оно как», — вскинул бровь майор. «Захвати пару бойцов, посмотрим». Прошли в неприметный проулок меж двух хат, остановились у дубового сруба с воротом, все внимательно осмотрели. На донце, висевшего на цепи ведра, обнаружили едва приметный след подошвы. Офицеры заглянули вниз, прислушались, только далекий стук капель. «А ну-ка, Лукин, дай мне противотанковую гранату», — протянул майор назад руку. Сержант, сняв с ремня, передал. Командир выдернул чеку и, придерживая откидную планку, опустил гранату в колодец. Группа отошла чуть в сторону. Внизу ухнуло, вверх полетели куски мокрого дерева с илом, а потом донесся невнятный крик. «Нужно спуститься и проверить», — сказал майор, когда все стихло. «Разрешите мне», — достал из кармана фонарик лейтенант. Майор молча кивнул. Быстро доставили веревку, обвязали ею Голышева, начали спускать. «Стоп», — глухо сказал в метре от воды. Там он обнаружил пролом в срубе, осмотрел его и влез внутрь. Луч фонаря высветил обшитый тесом, воняющий тротилом бункер, на полу которого были разбросаны окровавленные тела. Выбрался наружу, крикнул: «Тяните!» и исчез вверху. Спустя час на траве перед колодцем лежали 5 мертвых боевиков, а рядом сидели еще 3 контуженных, со связанными руками. Здесь же находилось и их оружие: 2 ручных пулемет, 3 ППШ, карабины и ящик патронов. «Лукин», — обернулся майор к сержанту, — «приведи мне того, который божился». Через минуту селянин стоял перед офицерами. «Ну, что скажешь?» — кивнул майор на убитых. Тот угрюмо молчал, дрожа пальцами. «В таком разе поедешь с нами как бандпособник. Голышев, убитых оставляем, они их кормили, пусть и хоронит, пленных с оружием в машины». На середине улицы уже стояли 3 студебеккера с тентами, началась погрузка. Снова Закарпатье. День. Висящие в зените солнце чуть затеняли молочные облака, по земле плыли тени, где-то в лесах отсчитывала года кукушка. Обратным путем на ту же полонину верхом следовали сотник с начальником СБ и полицаем, за ними, в пешем порядке, лезть со своим роем, всего человек 30. Летом они базировались в пастушьей Колыбе, там имелось все необходимое, а зимой отсиживались в окрестных селах. «Хорошо мы сегодня отработали, драч», — сказал едущему рядом избисту сотник. «Отменно», — дернул тот уздечку буланого коня. «С ястребком и в Ольшанах покончено навсегда. Сегодня будем отдыхать», — покачивался в седле главарь, — «а завтра продолжим. Кстати, Шпак», — обернулся к полицаю, — «ты греб 40 пану Куринному отослал?» «Ну да», — кивнул тот, — «за морячкою». «Лихая девчина», — ухмыльнулся драч. «Сегодня третьего краснюка пришила, доколола виломы». В середине подъема все 3 взглянули на верхушку скалы слева, откуда по камням скакал поток. На ней белел меловой камень. «Чисто», — сказал избист, — движение продолжилось. Наконец добрались, впереди серела бревнами Колыба, далеко в стороне щипала траву Отара, рядом с ней пастух с герлыгой 41 наигрывал на сопилке. В воздухе весело и задорно разносились ее звуки. «Морячка, ты морячка, люблю тебе за вроду, люблю дывытыся, люблю дывытыся. Колы и дэш по воду». В унисон заорал кто-то из бандитов, остальные весело загоготали. Когда до жилья оставалось метров 50 и лошади ускорили шаг, его дверь внезапно распахнулась, навстречу кинжальным огнем ударил пулемет, а с флангов зачастили автоматы. Передних срубило, как косой, остальные, отстреливаясь, начали разбегаться, но спасения нигде не было. Кругом было открытое пространство, звенящая тишина. Перед Колыбой дальше валялись разбросанные тела, По тропинке вниз заполошно мчались с пустыми седлами кони. Из жилья вышел с дымящимся дегтярем в руках смуглый лейтенант, за ним капитан и несколько автоматчиков. С флангов появилось еще два отделения бойцов с малиновыми погонами. Они оцепили поле боя, капитан с лейтенантом прошли внутрь и осмотрели убитых. Те были в самых разных позах, одни на спине, другие на боку или скрюченные. На побелевших лицах застыли отчаяние и ужас. У раскинувшего руки сотника оба остановились. «Поднимайся, мразь!» – процедил капитан. «Быстро!» Тот встал на ноги, поднял руки. «Швец!» – обернулся назад лейтенант. «Уведи его!» Один из бойцов подошел, толкнул прикладом в спину, шел. Лежащих рядом избисто с полицаем прошила пулеметная очередь. Из ран еще текла кровь, их миновали. Кроме притворившегося мертвым главаря, обнаружили четверых раненых. Оказав помощь, тоже увели. Затем офицеры вернулись к колыбе, приказав собрать оружие и документы. Там, присев на тесаное бревно у входа, вытянули ноги, закурили. Капитан был старшим оперуполномоченным областного управления НКВД, лейтенант командовал приданными для операции бойцами. «Может, шлепнем того Борова, что при погонах, капитан?» Затянулся папиросой лейтенант. «Чую, матерый зверюга». «Угадал», пустил носом дым оперативник. «Мы за ним шестой месяц гоняемся. А знаешь, какой имеет псевдоним?» «Нет, журавель». «Почему так?» «Любит вешать людей на рычагах колодцев. Только шлепнуть никак нельзя. Много знает. Думаешь, расскажет?» «У нас да, можешь не сомневаться». Из колыбы появился старый гуцул, несший в руках две глиняных чашки с кислым молоком, угостил офицеров. Пока они пили, подошел к сотнику, минуя часового, и пристально взглянул в глаза. Тот отвел свои в сторону. Затем, вернувшись, рассказал о том, что случилось накануне. Лейтенант побледнел, а затем бросился к журавлю, сбил кулаком с ног и начал охаживать по ребрам сапогами. «Остынь!» — оттащил его капитан. «И старику, веди нас!» Вскоре из ближнего леса угрюмые бойцы принесли завернутое в плащ палатку тело. На следующее утро в областном управлении НКВД состоялся допрос сотника. Управление размещалось в здании, которое в период оккупации занимало гестапо. В его подвальном этаже, в кабинете без окон за столом сидел следователь, в гражданском костюме и очках, похожий на бухгалтера. Он просматривал какие-то бумаги, напротив, на табурете, угрюмый сотник, а позади, белобрысый крепкий боец в гимнастерке без пояса. «Значит так, журавель, твои подельники уже все рассказали», — продемонстрировал следователь документы. «Но меня интересует твоя настоящая фамилия и автобиография». «Я их забыл», — из-под лобья взглянул на него бандеровец. «Алкснис, напомни». Боец обошел табурет и врезал кулаком журавлю в челюсть. Сотник кубарем покатился к двери. Алкснис направился к нему, сгреб за грудки, повторил и снова усадил на место. «Ну, так как?» — невозмутимо продолжил следователь. Допрашиваемый выплюнул на пол зуб, утер окровавленный рот и прохрипел: «Медведь Михаил Карпович, родился в 903-м в Тесменице Ивано-Франковской области, окончил торговую школу в Станиславе», — после чего замолчал. Следователь взглянул на бойца, опять мелькнул кулак, оуновец рухнул на пол. «Послушай меня, медведь», — вздохнул следователь, когда Элкснис водрузил того на табурет. «Будешь запираться, он тебе яйца сапогом раздавит. Ну, так что дальше?» Далее арестант сообщил, что он член ОУНС 1933 года, в войну служил в спецбатальоне «Нахтигаль 42 взводным, а теперь надраенный проводник. Читы, боевки и схроны в районе, быстро. Проводник назвал. Допрос продолжался. Спустя еще неделю на главной площади Ужгорода при большом стечении народа состоялась казнь захваченных бандитов. В центре стояла виселица, к которой подогнали две полуторки с ними и солдатами комендантского взвода. Затем председатель военного трибунала громко зачитал приговор, на шеи осужденных накинули петли, в кузовах открыли задние борта. Урча моторами, грузовики медленно тронулись вперед. Грей, хрипя, засучили в воздухе ногами. Глава 4. Война после победы. Как и Краков, Львов от войны особо не пострадал. Во время наступления Красной армии летом 44-го подпольная организация армии Краевой подняла там вооруженное восстание. Одновременно две советских танковых армии с десантом начали обходить город с севера и юга. Под угрозой полного окружения командующий немецкой группировкой отдал приказ оставить Львов, куда 27 июля вошли войска 1-го Украинского фронта маршала Конева. На первой же улице Исаева остановил вооруженный патруль. Выяснив, что капитан демобилизован из армии и прибыл к месту жительства, старший патруля, офицер, сообщил, что в городе действует комендантский час, так что следуйте в нужный адрес и до утра из дома желательно не выходить. Ночью в городе и его окрестностях опасно, сказал офицер, возвращая документы. Это я уже понял, спрятал их в нагрудный карман Исаев и, включив передачу, тронул с места. Фара мотоцикла высвечивала брусчатку, высокие здания со шпилями и остроконечными крышами, с темными слепыми окнами. Миновав старый город, там документы проверили еще раз, свернул на проспект с цветущими липами, тускло освещенный редкими фонарями, а оттуда на темную улицу, въехал через арку во двор. Двор был небольшим, с двухэтажным облупившимся флигелем прошлого века, каретным сараем и меж ними глухой каменной стеной, вдоль которой росли несколько старых берез. До войны флигель занимали 6 семей, включая Исаевых, а сарай использовался для хранения дров и заготовок на зиму. Остановив цундапу подъезда, капитан заглушил двигатель, выключил фару и с бьющимся сердцем вместе с Рексом поднялся на второй этаж, куда выходили три двери. Прошел к средней, постучал, тишина. Еще раз, тишина стала звонче. Вынул из кармана ключ, берег всю войну, отпер дверь и вошел в полную темноту. Отец, мама, никакого ответа. Нащупал сбоку выключатель, на потолке в полнакала зажглась лампочка, высветившая прихожую и часть зала с мебелью. Позади скрипнула входная дверь, оглянулся. За ней, обернутая шалью, на офицера испуганно глядела миниатюрная старушка. Тетя Азалия, Коля, бросилась та вперед, прижалась к его груди и заплакала. «Ну-ну, зачем так, я же вернулся», погладил ее по худеньким плечам. «А где мои?» «Нету», подняла на него заплаканные глаза. Чуть позже они сидели на кухне с засохшим фикусом, где соседка рассказала, что до весны 44-го его родители оставались здесь, как и она, поскольку не успели эвакуироваться. Помогали друг другу, чем могли, ждали прихода наших. Однажды утром Исаевы пошли на центральный рынок, надеясь выменить продукты, но вместо этого попали в облаву. Накануне подпольщики убили крупного немецкого чина. Их в числе еще 19 мирных граждан взяли в заложники. Там же, у стены, всех и расстреляли, всхлипнула старушка, капитан отвердел скулами. Но мы, Коля, продолжила Азалия Петровна, твоих похоронили. С другом отца, из второй квартиры, Василием Карповичем, ты его знаешь. Где? На Яновском кладбище, могилку я покажу. Затем соседка ушла к себе, а Николай до утра просидел в зале. С выцветшего ковра на него грустно смотрел Рекс. Утром, захватив с собой тетю Азалию с дядьком Василием и оставив овчарку в квартире, выехал на кладбище. Могила родителей, осевший холмик с покосившимся крестом, была в его конце, со многими свежими. Остановив мотоцикл рядом, капитан слез с седла, снял фуражку и долго стоял молча, сказав старикам, помянем, достал из багажника бутылку водки, четверть кирпича хлеба и солдатскую кружку. Выбив ладонью пробку, наполнил кружку доверху, протянул ее соседу. «Земля вам пухом», — сказал тот, глядя на могилу, и сделал несколько глотков. То же сказала и Азалия, чуть пригубив. Николай допил без слов, а расстреливали их украинцы с Галичины 43, нахмурился старик. «Те еще звери». «Я запомню», — ответил капитан. «Такое не забывается». Вернувшись домой, отдал часть оставшихся продуктов старикам, Львов жил по карточкам, заправил примус бензином, сварил кашу, накормил четвероногого друга, а потом решил устроить приборку. Когда у Исаева было тяжело на душе, он занимал себя работой, она отвлекала и успокаивала. Помимо прихожей с кухней в квартире имелись две комнаты, обставленные простой, но удобной мебелью, вода с канализацией, а также дровяная печь с камином. В трехстворчатом шифоньере отсутствовали многие вещи родителей, наверное, их обменяли на еду, но сохранились несколько его сорочек, выходные туфли и коричневый, с золотистой нитью шевиотовый 44 костюм. Вынув из кладовки ведро со шваброй и тряпки, для начала смахнул везде пыль, затем вымыл полы, отворив окна, проветрил жилище. Потом, прихватив ключ от их секции в сарае, вместе с Рексом спустился вниз, отпер заржавевший навесной замок, распахнул одну половину двери. Дров внутри не было, только остатки коры. В углу темнели две пустых катки, да на полке вдоль стены пылился десяток стеклянных банок. У другой, затянутой паутиной, стоял велосипед ЗИФ, купленный Исаевым после летней практики в поле, на втором курсе. Здесь он тоже навел порядок, вымыл мотоцикл, закатил внутрь и повесил замок на двери. Чуть позже, надев китель с галифе и почистив сапоги, Исаев оставил Рекса на попечение Василия Карповича. Тот как раз собрался погулять в парке и, выяснив, как доехать до обкома партии, направился к ближайшей трамвайной остановке. Сошел с трамвая на улице Виниченко, устоявшего при входе в обком милиционера поинтересовался, где находится управление НКВД. «Да вон то здание напротив, через площадь», — показал тот рукою. Цокая подковками, пересек площадь, взглянул на черную вывеску, поднялся по ступеням. В гулком вестибюле подошел к столу дежурного, предъявил офицерское удостоверение и сообщил, что хотел бы встретиться с начальником отдела кадров. Тот внимательно прочитал, вернул и снял трубку. «Здесь к вам капитан Исаев». «Хорошо, понял», вернул трубку на место. «Сейчас за вами придут». Минут через пять сверху спустился старший лейтенант. «Вы Исаев?» «Я». «Пройдемте». Оба поднялись на второй этаж, проследовали по длинному коридору со стертым паркетом, вошли в одну из дверей с номером на табличке. Внутри, за рабочим столом сидел однорукий офицер и просматривал в папке документы, а напротив девушка в кудряшках бойко стучала на машинке. «Прошу вас», — указал старший лейтенант на еще одну дверь, обитую дерматином. Исаев потянул ее на себя. «Разрешите?» «Да», — внимательно оглядел его лысый подполковник. «Присаживайтесь, я вас слушаю». Николай шагнул к приставному столу, отодвинул стул, сел. «Я капитан Исаев, демобилизован из военной контрразведки СМЕРШ, хотел бы продолжить у вас службу». «Вот как?» – пожевал губами кадровик. «Изложите мотивы. Желаю истреблять бандеровскую сволочь. Приходилось с ними сталкиваться, бывало. В таком случае разрешите взглянуть на ваши документы». Исаев извлек из нагрудного кармана кителя и протянул ему удостоверение. «Текс, что мы имеем?» – развернул бордовые корочки хозяин кабинета. «Фамилия, имя, отчество, номер части, подпись командира, печать». Перевернул страничку. «Место рождения, состоящее на руках оружие. Наградной Вальтер от товарища Абакумова». Высоко вскинул брови. «Да, за ликвидацию немецкой резидентуры». «В качестве кого участвовали?» «Командир оперативно-розыскной группы СМЕРШ-1 ГО Украинского фронта». «Чистильщик, вроде того». «Достойная профессия», — вернул подполковник удостоверение. «А в связи с чем демобилизовались?» «По сокращению штатов». «Ну что же, Николай Иванович», — назвал по имени-отчеству. «Вы нам очень даже подходите. С таким боевым опытом и специализацией. Я доложу о встрече комиссару, уверен, он возражать не станет. Ну и запросим ваше личное дело, сами понимаете». «Понимаю», — ответил Исаев. «Кстати, назовите мне ваш адрес», — раскрыл лежащий на столе блокнот. «Капитан назвал, подполковник записал, вслед за чем выписал пропуск. Сдайте при выходе. А теперь до встречи», — встав, протянул руку. «Отдыхайте пока, мы вас пригласим». Выйдя из здания управления, Николай решил немного прогуляться, хотя Львов особо не любил, тот отдавал чужбиной. Основанный в 13 веке Даниилом Галицким, город долгое время входил в состав Польши, а потом Австро-Венгрии, именуясь Лембергом, что сказалось на городской архитектуре и укладе, заимствованных оттуда. В религии преобладали католическая вера с иудейской, православная практически отсутствовала. Городское, да и сельское население в большей части имело особый гонор, считая только себя истинными украинцами. К жителям восточных областей относились свысока, русских же пренебрежительно называли москалями. Своеобразным был и язык, смесь украинского и польского с венгерским. По дороге встретился рынок, и Исаев решил зайти туда, ради интереса. На запруженной народом площади с магазинами, киосками и латками слышался украинский с польским, реже русский говор, все что-то продавали и покупали. Цены были высокими, как и во время войны. Буханка хлеба стоил 354 рубля, кило масла – 735, свинины – 390, литр молока – 76, десяток яиц – 198 рублей. «Да, при таких ценах моих денег надолго не хватит», – подумал Николай, отдав средних лет мужчине 150 за две пачки беломора. При этом обратил внимание, что таких, как этот, на рынке было немало, говоривших на суржике 45 и нагловатых. Судя по всему, на фронте они не были, всю войну где-то отсиживались. «Украл, украл, злодюга, ловите его, люди добрые», — заверещала впереди какая-то тетка, ныряя между ног и отталкивая мешавших, Навстречу Исаеву мчался замурзанный курчавый мальчик лет 7, с хлебом под мышкой. Когда пробегал рядом, лузгавший семечки парубок в свитке сделал ему подсечку, воришка упал и схватил за шкирку. «Мало вас, жидов, вешали и стреляли», наклонился. «А ну отпусти пацана», побелел глазами капитан. «Не встревай, москаль», оглянулся тот и упал вниз лицом от удара по затылку. «Убили», всплеснул руками старик, торговавший рядом салом. Вокруг тут же собралась толпа, потом раздалась трель свистка. Сквозь толпу пробился наряд милиции. «В чем дело?» Исаев, держа мальчика за плечо, рассказал. После чего всех участников доставили в отделение. Там у него проверили документы, а те, что были у парубка, оказались липой, с переклеенной фотографией. «Ну-ка, встань», — приказал ему дежурный лейтенант и, подойдя вплотную, обнюхал. «Схроном пахнет, обыскать и в камеру», — приказал наряду. «Вам, товарищ капитан, спасибо. А как с ним?» — взглянул Николай на сидевшего на лавке мальчугана. «Передадим в детприемник. Сейчас в нем таких много». Остальные дни Николай тоже провел в делах. Съездил еще раз на кладбище, где привел в порядок родительскую могилу. Доставил во двор машину Швырка-46 с разбитых за городом немецких позиций, который поколол вместе с дядьком Василием, а еще наладил Азалии Петровне швейную машинку «Зингер». По вечерам, выгулив Рекса, Николай с упоением читал книги. У родителей имелась небольшая библиотека Чехова, Гоголя, Мопассана. В среду следующей недели через посыльного его вызвали в НКВД. Сначала была встреча с начальником отдела кадров, а потом с начальником управления, комиссаром милиции два ранга. Это был худой, лет 50 человек, в круглых очках, как у Бери. На зеленом сукне стола перед ним лежали две папки. «Присаживайтесь, капитан. Я изучил ваше дело», положил на одну папку ладонь. «Вы нас устраиваете. Вот приказ о приеме на службу», извлек лист бумаги из второй папки, «ознакомьтесь и распишитесь». Исаев все исполнил. А теперь ряд вопросов. Начальник управления спрятал приказ в папку. «Насколько владеете польским?» «Свободно. Когда служил в погранвойсках, у меня был друг поляк, да и потом приходилось с ними общаться. Последнее время руководили оперативно-розыскной группой, так точно, в составе 4 сотрудников. Кроме ликвидации немецкой резидентуры имелись другие, да, парашютистов и власовцев 47. В таком случае у меня для вас предложение», помолчав, сказал начальник. «У нас была группа, легендированная под боевку УПА, действовала в лесах, вступая в контакты с настоящими и уничтожая их. Зимой погибла. Сейчас сформирована вторая, под видом боевкиаковцев. Требуется опытный командир. Полагаю, вы тот, кто нам нужен». В кабинете снова возникла тишина, нарушаемая ходом напольных часов у двери, тихим и размеренным. «Я согласен», — нарушил ее Исаев. «Ну, вот и отлично», — пожал ему руку комиссар. «Да, чуть не забыл. На службу желательно приходить в гражданском, чтобы меньше бросаться в глаза бандеровской агентуре, работающей против нас. В противном случае можно получить пулю на улице или гранату в окно, находясь дома, и много ее в городе», поинтересовался Исаев. «Активно зачищаем, но пока хватает». Спустя еще день, одетый в свой довоенный костюм, Николай сидел в небольшом прокуренном кабинете, изучая пухлое литерное дело. Там были сосредоточены все имевшиеся сведения о бандах АУНУПА, действовавших в области. Сведения включали в себя примерную дислокацию банд, численность, вооружение и псевдонимы главарей, а также другую, имеющую значение для оперативной работы информацию. После обеда вместе с майором Семашко, начальником отдела, в котором Исаев теперь состоял, они спустились во внутренний двор управления, сели в защитного цвета МК-48 и выехали за ворота. «Теперь познакомлю с группой», — прибавил газу майор. «Она в пригороде, на оперативной квартире, с завтрашнего дня ты тоже переселяешься туда. Кстати, все знают польский и украинский язык, трое переведены из Ровно. На таких заданиях бывали? Нет. Однако ребята боевые. Скляр с Долговым, как и ты, раньше служили в разведке, остальные тоже фронтовики. Хотел бы захватить на операцию овчарку», сказал Исаев Семашко. «Она у меня служебно-розыскная, не раз использовал в поисках». «Не возражаю», согласился начальник. Через полчаса, оказавшись на окраине, миновали несколько улиц с частными домами, остановились в переулке. Последний заканчивался глухим забором с такими же воротами. Створки, чуть скрипнув, отворились, въехали внутрь. «Здравия желаю, «Товарищ майор», — сказал встретивший их чернявый, лет 25 парень в синей майке и спортивных штанах, с интересом взглянув на Исаева, «и тебе не хворать, Скляр, где остальные?» — поинтересовался Семашко, достав из багажника потертый саквояж. «В доме, готовится к операции». Пройдя по затравеневшему двору, поднялись на невысокое крыльцо бревенчатого, с покосившейся мансардой дома, открыли скрипучую дверь, переступили порог. В первой, имевшей нежилой вид комнате, было пусто, во второй за длинным столом трое в гражданской одежде чистили оружие, а еще один проверял рацию. При появлении майора все встали. «Садитесь», — сказал начальник. «Знакомьтесь, ваш командир группы капитан Исаев. Прошел всю войну, сначала в пограничниках, затем полковой разведке и СМЕРШе, чистильщиком». «Нехило», — сказал кто-то. «А теперь прошу представиться вас», — сделал шаг вперед Николай. Лейтенант Гурский, снова встал приземистый крепыш. «Младший лейтенант Опрышко», — пробасил мускулистый здоровяк. «Лейтенант Долгов», — сказал еще один, а возившийся с рацией назвался старшиной Будником. «Ну а я старший лейтенант», — улыбнулся встретивший их Скляр, — «ваш заместитель. Будем знакомы». Пройдя вперед, Семашко с Исаевым уселись во главе стола, и майор поставил задачу. На следующие сутки, ночью со стороны польской границы, в районе Смильницы выдвинуться в пущу, где вступать в контакты с боевками УПА, после чего уничтожать их с последующим выходом на связь для получения дальнейших указаний. Далее состоялся подробный инструктаж с изучением карты местности, а потом майор открыл саквояж, вынул из него и положил на стол три обшитых фетром немецких фляги. «Новое спецсредство для вас», — поступило из Киева, атошники постарались. «Внутри питьевой спирт. Если сделать так», — нажал неприметную кнопку, «пьющий получит растворенный в нем психотроп 49, а если эдак», — даванул вторую, «продукт безвреден». «Интересная вещь», — взял в руки Скляр вторую флягу и повторил манипуляции. «А как действует этот самый психотроп?» Прогудел Опрышко. «В течение нескольких минут выпивший засыпает, а после пробуждения некоторое время находится в трансе и честно отвечает на вопросы. Эти фляжки будут у командира группы, Скляра и Гурского». На следующее утро Исаев явился на оперативную квартиру вместе с Рексом. «Видный пес», — оценил Будник. «А что умеет? Идти по следу, отыскивать укрытие и обезвреживать диверсантов». «Так уж и обезвреживать», — хмыкнул Опрышко. «Давай проверим. Бери нож и попробуй от него отбиться». «Можно», — выдернул из столешницы торчавшую в ней финку младший лейтенант, после чего все вышли во двор. Там, отойдя чуть в сторону, принял боевую стойку. «Фас», — указал на него Исаев. Рекс молнией метнулся вперед, сбил в прыжке противника, а в следующее мгновение сжал челюсти на его кисти. «Все, все», — отчаянно завопила Опрышко. «Убери зверя». Последовала очередная команда, и овчарка разжала зубы. «Да, с таким не забалуешь», — протянул Долгов. А Скляр присел на корточки. «Дай лапу». Рекс взглянул на Исаева, тот кивнул и выполнил просьбу. «Молодец какой», — умилился старший лейтенант. «На тебе сахарку, похрумкой». Затем началась подготовка к выходу. Исаев проверил состояние оружия, пулемет МГ-42 и ППШ со шмайсерами, а также полевой рации. Остальные, уложив в вещмешки гранаты с боеприпасами и сухой паек, переоделись в ношеную военную форму. Поскольку единой формы у бойцов армии Краевой не имелось, это были трофейные немецкие и старые польские мундиры с конфедератками 50. «Ну, как я смотрюсь?» Потопавши пованными ботинками 45-го размера, спросил Опрышко. Форменный бандюга, покосился на него Гурский. В вечерних сумерках в ворота въехала крытая брезентом полуторка, из кабины выпрыгнул Семашко. Исаев доложил о готовности. «Добро, командир», — сказал тот, — «в машину». Через 2 часа тряской дороги остановились на краю леса, выгрузились. «Ну, ни пуха ни пера, капитан», — протянул руку майор. «К черту», — пожал ее Исаев. Рассвет встретили в глухом урочище, куда вышли по компасу. К нему примыкало поросшее осокой кипреем неглубокое болото. От урочища в 5 километрах на север находилось небольшое село, за которым змеилась речка. Там, согласно разработанному Семашко плану, следовало провести реквизицию 51. По оперативной информации, в село часто наведывались бандиты, а председатель сельсовета был их осведомителем. Объявив привал, выставили часового и перекусили, вслед за чем, следуя в затылок друг другу, двинулись дальше. Выйдя к объекту, над крышами которого поднимались утренние дымки, залегли в густом ельнике на опушке. наблюдали в бинокль час, жизнь текла спокойно и размеренно. Сопровождаемый пастухом, за околицу пропылило коровье стадо, по улице проехал груженный сеном воз, через плетни перекликались хозяйки, людей с оружием на улице и во дворах не было. Хата сельсовета с выцветшим флагом над крыльцом находилась с ближнего конца. Оставив основную часть группы и овчарку наблюдать, Исаев с опрыжка за дами прокрались к сельсовету, поднялись на крыльцо и вошли внутрь. Там за дощатым столом, под лозунгом «Домохлебофронту», сидел усатый мужик в пиджаке, а сбоку второй, в картузе и заросшей щетиной, делал пометки в замусоленной тетради. При виде вооруженных незнакомцев оба выпучили глаза и переглянулись. «Коммунист, псякрев!» Шагнул вперед Исаев, сгреб усатого за грудки и дал кулаком в ухо. Тот опрокинулся вместе с табуретом. «Встать, лайдак 52!» Ткнул председатель опрыжка стволом шмайсера. «Не убивайте, пановы!» Закрылся тот ладонями, вставая. «Я сделаю все, что забажаете. Прикажи ему», продолжил на польском капитан, кивнув на писаря, «принести нам еды, да побольше». «Марко», обернулся председатель к писарю, «сбегай до коморы 53, шибко». Вскоре запыхавшийся посланец вернулся с холщовой торбой, в которой лежали несколько ржаных хлебин, посыпанный крупной солью, изрядный шмат сала и десяток луковиц. Опрыжка тут же взял торбу в руки, а Исаев, глядя из-под лобья на сельского начальника, процедил: «Сейчас мы уйдем. Сидеть тихо. Доложишь в район – убьем». После этого оба покинули сельсовет и направились по росистой траве к опушке. «Ну как?» – войдя в ельник, спросил у заместителя командир. «Вроде заглотнули», – ответил Скляр, поглаживая овчарку. Когда Вуйка 54 с торбой возвращался назад, из той хаты, куда заходил, в обратную сторону стреканул пацан, только пятки засверкали. «Хорошо, Саша», — сказал Исаев, — «уходим». Спустя час, двигаясь тем же порядком, они вернулись к урочищу, перебрели болото и устроили на берегу засаду. Потекли томительные минуты ожидания. В воздухе велась назойливая мошкара, в болоте довольно затуркали лягушки. На исходе второго часа лягушки вдруг замолкли, а овчарка насторожила уши. Из чащи один за другим вышли пятеро, настороженно озираясь. Двое с винтовками, остальные с автоматами. Посовещавшись, двинулись через болото, чавкая сапогами. Когда до другого берега оставалось метров 20, Исаев, приподнявшись на локте, закричал на польском: «Вы окружены, сдавайтесь, нужно поговорить». В ответ шедший первым ударил по прибрежным кустам из ППШ, и его тут же срезал пулемет. Остальные, упав в осоку и отползая, начали отстреливаться. «Не выгорело», — харкнул в траву капитан. «Опрыжка, отсекай вон того, крайнего, остальных уничтожить». Лес наполнился грохотом стрельбы, еще три боевика затихли, а последний, прыгая как заяц, почти добежал обратно. «Этого только ранить», — обернулся Исаев к пулеметчику. Опрыжка, тщательно прицелившись, дал короткую очередь, боевик с воплем рухнул в осоку. Запылено дыша, командир с будником подбежали к раненому, зажимавшему рукой плечо. Бандит взмолился: «Пощадить». «Так это опять ты?» – удивился Исаев. Перед ним лежал недавний писарь. «Я во всем сознаюсь», – простонал тот. «А куда ты денешься?» – отпихнул сапогом валявшуюся рядом драгунку 55 будника и, присев, занялся перевязкой. Через некоторое время, отойдя от места боестолкновения на пару километров, группа отдыхала на лужайке, а командир допрашивал пленного. Тот сообщил, что отправленный в лес связник привел четырех избистов из схрона, а они приказали сопроводить по следу. Число людей в схроне с убитыми было семеро. Исаев извлек карту, развернул. «Покажи место. Вот здесь», — ткнул тот корявым пальцем, «от села вниз по берегу. А теперь конкретнее». И Марко рассказал, что нужно пройти от селения пару километров вниз по берегу речки до Черного Камня, откуда свернуть налево, затем двигаться вперед по долине, в конце которой на правом склоне и будет схрон, упрятанный под землю. Точное место ему неизвестно. «Охрана есть?» – взглянул на него капитан. «Нету». «Не врешь, чистая правда», – скривился Вуйка. «Болит?» – участливо поинтересовался Скляр, сидевший рядом и внимательно наблюдавший за допросом. «Еще как, дергает, зараза. Сейчас полегчает», – снял тот с пояса флягу, вывернул колпачок и, незаметно нажав кнопку, протянул Марку. «Здесь медицинский спирт. Пару глотков, не больше». Тот взял, закинул голову и дважды булькнул горлом. «Крепкий», — вернул флягу, «наш самогон мягче». Через пару минут его глаза стали слипаться, писарь свалился на бок и захрапел. «Поглядим, как действует спецсредство, прицепил на место флягу скляр. «Не помешает», — ответил Исаев. Спустя 2 часа спящего растолкали и допросили вновь. Взгляд у него стал блуждающим, ответы несколько изменились. Овновец сообщил, что схронов не один, а 2, соединенных меж собой подземным ходом, и в них отсиживается 1,5 десятка боевиков. Лаз в первый находится под старым дубовым пнем, запасной выход в 20 метрах сбоку, в кустах терна, а на вершине другого с осыпью склона, круглосуточный пост с телефонной связью. Во второй половине дня группа двигалась по маршруту. Марка с ней не было. Обойдя село стороной, перебрели вброд скакавшую по камням речку, направились вниз по течению. Спустя минут 30 впереди затемнел вросший в землю гранитный валун, слева от которого полого вверх уходила неширокая, поросшая деревьями долина. Через сотню метров она стала сужаться. Пошли тише, а потом юлящий впереди группы Рекс остановился и тихо зарычал. «Стоп!» — поднял вверх руку командир, осторожно приблизился к псу, присел и стал всматриваться в траву. Шпрингмины, обернулся назад. Сняв 2 установленных на растяжке мины и спрятав в ближайших кустах, группа осторожно покрылась дальше. Вскоре слева открылся горный склон с рыжей осыпью, а справа, чуть ниже, второй, пологий. Минуту пошептались, а потом Исаев с Долговым и Овчаркой исчезли в кустах, группа же, рассредоточившись, залегла меж деревьев. Где перебежками, а где ползком, Рекс это тоже умело делал, пара добралась до вершины. Там, унюхав запах табака, наносимый с кромки, вынув из голенищ финки, Исаев с Долговым подползли ближе. В скальной, поросшей мхом выемке, привалившись боком к стенке, дымил сигаретой парень в зеленом френче и кепи, а рядом, на бруствере, лежала винтовка с оптическим прицелом. Долгов вопросительно взглянул на Исаева, тот согласно опустил веки, ужом скользнул в выемку и оттуда раздался хрип. Следом вползли командир с Рексом. «Так, что мы имеем?» – тихо сказал капитан, выглянув за кромку. Противоположный склон был как на ладони, чуть ниже, среди молодой поросли серел пень. На его глазах пень отвалился в сторону, и наружу выбрались 3 в униформе. Отойдя чуть дальше, они стянули френчи и, улегшись на траву, стали принимать солнечные ванны. «Ну, прямо курорт», – прошептал рядом Долгов. «Умирать не надо». Взяв винтовку, капитан приник к прицелу, вглядываясь в кусты терна, но ничего не обнаружил. Затем, отставив ее в сторону, поднял валявшиеся рядом кепи, сунул в пасть овчарки и дважды повторил: «Неси скляру». Рекс, вильнув хвостом, выпрыгнул из укрытия. Подождав 10 минут, оба взвели автоматные затворы, прицелились. Та-та-та-та. Разорвали короткие очереди тишину леса. 2 загоравших они прошили сразу, 3-го, метнувшегося назад, у самого лаза. Из засады туда короткими перебежками уже мчался скляр с ребятами. Краем глаза Исаев уловил движение в кустах и заорал Долгову: «Бей по терновнику». Перенесли огонь туда, срезая зеленую листву и ветки. А скляр с опрыжка уже метал гранаты в лаз, остальные расстреливали кустарник. Выщелкнув магазин и вставив новый, Исаев прокричал вниз: «Отставить огонь, держать входы». Неподалеку от пня с костылем в руках присел опрыжка. Скляр с остальными тщательно осматривал кустарник. «Есть второй!» – прокричал наверх. «Можете спускаться». У первого лаза насчитали 5 убитых боевиков, 2 пытались выбраться, у второго лаза еще 3, изрешеченных как сито. «Интересно, сколько живых внизу?» Утирая рукавом пот с лица, обернулся скляр к Исаеву. «Если кто остался, то, скорее всего, во втором схроне. Обработайте и его гранатами». Забросили вниз 3 феньки, там глухо ухнуло. «Ну, вот теперь, думаю, порядок, можно осматривать», — удовлетворенно сказал капитан. Оставив наверху опрыжка с будником и пустив вперед овчарку, остальные спустились вниз, подсвечивая себе фонариками. Лучи вырвали из мрака короткий коридор, а за ним бетонную коробку со столом в центре. На полу валялись лавки, несколько тел и какое-то тряпье, вдоль стен тянулись нары с матрасами. В следующую секунду Рекс глухо заворчал, а с пола треснул выстрел, слившийся с грохотом автоматов. Когда последняя стреляная гильза откатилась в сторону, в руке одного из лежавших на полу овновцев дымился стволом маузер, а Долгов, выронив фонарик, валился на бок. «Сеня!» Бросились к нему ребята. Лейтенант был мертв, пуля попала в лоб. «Не отвлекаться!» — приказал Исаев, после чего группа поспешила во второй схрон, оказавшийся чуть меньше. Там, кроме брошенного снаряжения, никого не было. Обыскав убитых и подорвав обнаруженным динамитом укрытие, группа ушла в лес, где в нескольких километрах, на полянке с родником похоронила своего товарища, сделав отметку на карте и дав прощальный залп, улетевший к небу. На следующее утро Исаев радировал в центр об уничтожении схронов, указав число ликвидированных бандитов, а также их координаты. В ответ получили указание продолжать работу. Сменив конфедератки на кепи с трезубцами, оперативники скрытно переместились в соседний район. Через неделю в лесном массиве они встретили группу УПА из 7 человек, двое тащили самодельные носилки с раненым. Ее за километр учуяла овчарка. Решили вступить в контакт, а после действовать по обстоятельствам. Залегли под деревьями в кустах, стали наблюдать. Когда группа подошла ближе, увидели, она изрядно потрепанная и уставшая. На хмурых лицах щетина, вещмешков на плечах нет, обмундирование рваное и грязное. «Слава Украине!» – выступил из-за дуба Исаев, держа на изготовку шмайсер. «Героям слава!» – подозрительно уставился на него идущий впереди, судя по виду старший. Остальные насторожились. «Кто такие?» – продолжил капитан. Старший, чуть поколебавшись, назвал свой курень, а Исаев, вспомнив литерное дело, псевдоним командира, после чего бандеровцы чуть расслабились. Как оказалось, они проводили акцию в одном из сел. Акция вышла неудачной, нарвались на засаду. В результате большая часть отряда погибла, куренного ранили, а остатки, уходя от преследования, попали в этот район. «Мы вам поможем», — сказал Исаев. «Кстати, у нас и медик имеется». Будник, помимо того, что был радистом, исполнял в группе обязанности санитара. Николай призывно махнул рукой, из кустов вышли остальные, и вскоре на укромной поляне потрескивал костер, на котором на рожнах шкварчало сало, а будник чуть в стороне перевязывал находившегося в беспамятстве куренного. «Жить будет?» – спросил находившийся рядом старший, назвавшийся Круком. «Непременно», – отозвался санитар, только он потерял много крови. Потом, рассевшись вокруг костра, оуновцы угостились предложенным им салом, а заодно и спиртом из хитрых фляг. Эффект был таким же, как и в прошлый раз, за одним исключением. Гурский нажал не ту кнопку, и сидевший рядом с ним бандит долго не мог уснуть, обнимая лейтенанта и бормоча: «Ты мне поважаешь?» Закончилось это тем, что подошедший сзади Семен напрыжка саданул ему прикладом по затылку. Бандеровец, хыкнув, ткнулся лицом в мох. Остальных, обезоружив, закололи ножами, после чего прихватили носилки с раненым и скрылись в лесной чаще. Под вечер чекисты снова связались с центром, доложили о ликвидации второй группы и захвате провидника. В ответ получили указание на выход в обусловленном месте. В полдень следующего дня они добрались до лесной опушки у озера, на берегу которого стояла знакомая полуторка с водителем, рядом прогуливался Семашка. За выполнение ответственного задания и захват куренного, состоявшего в розыске с 43-го года, Исаева вместе с группой представили к правительственным наградам. Глава 5. Большие планы. Шел 1946 и краткий год. В Фултоне уже отзвучала речь Уинстона Черчилля, призвавшего бывших союзников к началу холодной войны против русских. США сбросили ядерные бомбы на Хиросиму с Нагасаки, Верховный Совет СССР принял закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. Страна возрождалась после германского нашествия, отстраивались разрушенные города, фабрики и заводы, восстановленный Днепрогэс дал первый ток. На большей ее части работы шли ударными темпами, чего нельзя было сказать о Западной Украине. Обстановка там оставалась сложной и напряженной. Руководимые из-за кордона Бандерой и его сподвижником Шухевичем бандформирование УПА вместе с остатками дивизии СС Галичина устраивали крупные стычки с частями Красной Армии и НКВД, совершали вооруженные рейды на правобережную Украину, захватили и около суток удерживали несколько райцентров в Драгобычской области, откуда их выбивали танками. В лесах действовали отряды националистов численностью до 800 штыков каждый, имевшие автоматическое оружие, минометы и военную технику, а также постоянную связь с закордонным проводом ОУНУ по 56 и его западными хозяевами. Дождливым июльским днем в одном из кабинетов Центрального разведывательного управления США в Мюнхене сидели и беседовали два человека. Первым был шеф отдела операций прикрытия Фрэнк Визнер, второй – руководитель службы безопасности ОУН Микола Лебедь. Лебедь родился в 1910 году на Львовщине, где, закончив гимназию, вступил в организацию украинских националистов. С началом войны служил в немецкой разведшколе, участвовал в этнических чистках поляков, а после ее окончания ушел за кордон, где стал сотрудничать с американцами. Итак, уважаемый господин Лебедь, удобно устроившись в кресле и попыхивая сигарой, продолжил Визнер, мы установили, что на Украине существует организованное и хорошо законспирированное подпольное движение, которое даже крупнее и лучше развито, чем предполагалось. Особое удовлетворение вызывает высокий уровень выучки УПА, ее способность к дальнейшим акциям и экстраординарные новости о том, что активное сопротивление советскому режиму неуклонно распространяется на восток, за пределы бывшей польской греко-католической провинции. Совершенно верно, кивнул головой Лебедь. Наша повстанческая армия действует во многих районах Украины, активно поддерживается населением и составляет около 100 тысяч. Мы с английскими коллегами поможем вам значительно усилить ее, окутался дымом американец. В наших лагерях для перемещенных лиц на территории Германии, Австрии и Италии содержатся 240 тысяч украинцев, многие из которых состоят в вашей организации и настроены весьма патриотически. С этого момента вы с вашими людьми можете посещать эти места и проводить там нужную работу. Давшие согласие продолжить борьбу будут освобождаться и поступать в ваше распоряжение, а затем пройдут специальное обучение в наших разведшколах для заброски на Украину. Мы оправдаем оказанное доверие, господин полковник. Подался вперед Лебедь, можете не сомневаться. И еще, поднял вверх сигару Визнер, помимо боевых действий, а также вредительства и диверсии, эти люди должны заниматься сбором разведданных, подлежащих передаче американской разведки. Каких именно? О ходе демобилизации советской армии, количественном составе вооруженных сил, насыщенности войсковыми частями территории Западной Украины и их политико-моральном состоянии, а также работе военных заводов и дислокации складов стратегического сырья. Беседа продолжалась еще 2 часа, а потом, выпив по рюмке виски, стороны распрощались. Воплотилась сия беседа в долговременную операцию американских и английских спецслужб при участии АУНУПА, получившую на первом этапе кодовое название «Картель». Вскоре после встречи Визнера с Лебедем, в лагеря перемещенных лиц, американской и английской зон оккупации, где содержались украинцы, выехали эмиссары АУНУПА, облеченные необходимыми полномочиями. Там занялись подбором нужного контингента, а сопровождавшие их разведчики – отправкой курсантов в спецшколы Мюнхена, Бремена и Дюссельдорфа. Размещались они на специально оборудованных объектах, в пригородах, охранялись американскими солдатами. Учеба шла по ускоренной программе, обучали прыжкам с парашютом, владению стрелковым оружием, подрывному делу, сбору необходимой информации, а также работе на передатчике. В качестве идеологической составляющей демонстрировались фильмы о сытой жизни в США и Великобритании. Иногда наиболее подготовленных курсантов увольняли в город, выдав небольшие денежные суммы на расходы, где те посещали магазины, пивные и бордели, а вернувшись, рассказывали остальным, как быстро в этой части проигравшей войну Германии с помощью их новых хозяев налаживается мирная жизнь. «Так будет и на Украине», — говорили они. Судя по всему, бывшие союзники готовятся к новой войне с советами. Уже через месяц, ночью с американского аэродрома близ Франкфурта на Майне поднялся в воздух транспортный 4-моторный «Дуглас». В его грузовом отсеке находилось 40 бойцов АУНУПА в полной экипировке, с оружием и рациями, составлявшие 2 группы. Достигнув северо-воздушного пространства Украины, самолет резко снизился и вошел в широкую многокилометровую долину Днестра, обрамленную с 2 сторон холмистой местностью. Это исключало его обнаружение советскими радарами ПВО, повышая скрытность операций. Под крыльями Дугласа поплыла тусклая лента реки, по берегам темнели леса, сливавшиеся с горизонтом. Затем впереди по курсу через определенные промежутки зажглись костры. Транспортник снизился до 200 метров, началась поочередная выброска парашютистов с грузами в районах Драгобыча и Ивано-Франковска.